Дима. То же самое время. Дима издалека увидел Надю. Идет себе, бредет по лужам. Непроизвольно подумалось ему. Сразу видно, кавалерами девушка не богата. И понятно почему. Иная ни кожа, ни рожа, а шествует, как королева. Огненная, взорами блистает. А у этой мордашка красивая, и фигурка, класс, плотная, крепко сбитая, настоящая русская краса, а грудь вообще супер. Но подать себя совершенно не умеет. Тащится, в землю смотрит. Это не потому, что мать сегодня похоронила. Надька всегда такая. Заняться, что ли, ее воспитанием? И Дима впервые по отношению к Наде испытал что-то похожее на сексуальное чувство. Проще говоря, его дружок зашевелился в штанах. Впрочем, не время сейчас и не место. Когда Надя миновала припаркованный «Опель», Дима выскочил из машины, схватил Надю сзади за руку и проревел псевдогрузинским акцентом. «Эй, красавица, поедем покатаемся!» Красавица выдернула руку и оглянулась с таким выражением злобы на челе, что Дима аж отпрянул. «Ой, Дима!» — Надино лицо переменилось. «Что за шутки?» «Извини, моя принцесса, давай садись в машину!» Он распахнул перед ней пассажирскую дверцу. Надя устроилась на сиденье, Дима сел за руль. «У тебя новая машина?» «Почти. Дали покататься. Времени у нас мало, поэтому Митрофанову скажи. Ты мне доверяешь?» «Да», — без малейших раздумий ответила она. «Хорошо, тогда поехали», — Дима завел мотор. «Поехали куда?» «Сначала к себе домой, заберем Родиона, потом в хорошее место». «В какое такое хорошее место?» Дима отчалил от тротуара и не спеша поехал по рукаву Садового кольца в сторону Сухаревки. «К моему другу», — туманно сказал он. «С какой стати?» «Так надо», — еще более глубокомысленно пояснил Дима. «Все расскажу со временем. А завтра... завтра у меня для тебя, госпожа Митрофанова, будет особое задание».